9. Но если ты не призрак, если ты живая плоть, возьми урок с натуры. И, срисовав такой пейзаж в листы своей души, ищи другой структуры. Отбрось кирпич, отбрось цемент, гранит, разбитый в прах, и кем, винтом крылатым, на первый раз придав ей тот же вид, каким сейчас ты помнишь школьный атом.